и это работало. Вот только если бы кто-то взглянул на нее сейчас, то увидел лишь непонятную мешанину из постоянно двигающихся и переплетающихся цветов, часть из которых и вовсе крутилась вокруг картины. Я же каким-то образом продолжал видеть из всего этого хаоса единую картину. Небеса над городом загрохотали, заставив жителей испуганно поднять головы вверх. Со светом солнца творилось нечто неладное, отчего даже практики были вынуждены отвести взгляд из-за его аномальной яркости. В то же время мое тело наконец-то начало перестройку. В отличие от прошлых раз, в процессе возвышения не было ничего необычного. Я обладал таким количеством и качеством энергии, что это было даже не смешно. Вновь мое тело укреплялось и менялось. Кости, кожа, мышцы, нервы, все это выходило на совершенно новый уровень. Но самое главное касалось моего корня духа и источника ЦИ. Если на ранге воина я получил прочные каналы ЦИ, проходящие по всему моему телу, то ранг возвышенного позволил струящейся внутри энергии вовсе покинуть тело, образовав вокруг своего рода сферическую ауру. Сам же источник ЦИ окончательно потерял сдерживающую его скорлупу и стал маленькой звездочкой, испускающей во все стороны потоки энергии. В этом и заключалась разница между рангами. Если воин обладал двигателем внутреннего сгорания автомобиля, возвышенный пересаживался на реактор атомного ледокола, в то время как высший оперировал бы энергией атомной станции. Смешно, совершенствующийся этого мира тратит десятилетия и столетия, чтобы добраться до моего уровня, отчего у них остаются лишь остатки времени, чтобы успеть прыгнуть на еще один ранг. Возраст же этого тела только-только перешагнул 20-летний рубеж, когда я уже был на ранге возвышенного. У меня были несколько сотен лет, чтобы спокойно и не торопясь добраться до высшего. Впрочем, не стоило себя обманывать. Спокойствие мне еще долго не получится увидеть. Внезапно мои чувства буквально закричали от опасности, инстинктивно заставив меня укрепить ауру и приготовиться к удару. Крыша здания исчезла, чтобы толстый поток света рухнул прямо вниз. Моя защита оказалась бесполезна, так как основной целью был совсем не я, а картина. Мои действия оказались столь раздражающими, что сам свет не выдержал и решил стереть с лица земли еретическую вещь. Вот только не стоило забывать, что в мире существовал не только свет. Сияющий поток фотонов уперся в лопнувшую и разбившуюся на тысячи осколков реальность, чьи острые грани с легкостью разрезали пучки света на рассыпающиеся в воздухе искры. Будь у меня обычное зрение, я ничего бы не сумел разобрать в непрерывно мигающих вспышках, но глаза истины видели очень многое. К счастью, свет остановился на этом, не став продолжать противостояние, но невидимое давление осталось. Я чувствовал себя словно трехлетний малыш, что построил в песочнице замок, а по бокам от него стоят два танка, что пристально смотрит, чтобы ни один из них не пошевелился. Но пора было заканчивать. Все кусочки картины были нарисованы, теперь осталось совместить их вместе. Подобно сверхсложной мозаике, где существует сразу несколько слоев, мазки начали наползать и соединяться друг с другом, формируя единое изображение. И в тот момент, когда все части единого целого сошлись вместе, я позволил искре кошмара вдохнуть дух в мое творение. Высвободившийся от картины свет был столь ярким, что смотревшие в сторону дворца практики были вынуждены отвернуться. Касавшийся стен свет заставил все, что не являлось камнем или сталью, вспыхнуть и развеяться пеплом. Аура защитила меня, но потоки жестокого, бессердечного света глубоко пронзили мое существо, заставив почувствовать всю его неправильность. Это был одновременно и кошмар, но при этом совсем не он. Постепенно свечение начало ослабевать, позволяя увидеть стоявшую в центре зала полуобнаженную фигуру. И одного взгляда на нее хватило, чтобы я осознал, почему свет так яростно пытался ее уничтожить. Это был высокий, атлетично сложенный, с длинными черными волосами мужчина, одетый в белоснежную тогу и золотым лавровым венком на голове. Его внешность буквально кричала о некой породе и статусе. Глядя на него, хотелось то ли наброситься в атаке, то ли, наоборот, преклониться. Но самым примечательным были угольно-черные, сложенные за спиной крылья. Глаза цвета золота остановились прямо на мне, а тонкие губы сложились в одновременно вежливую и насмешливую улыбку, будто их обладатель находил весь мир и самого себя в нем неимоверно забавным. Кровь великого змея и кровь в чере света позвали меня, слуга кошмара, но сей мир слишком мал, чтобы вместить то, что ты не в силах даже осознать, Я вздрогнул от столь человеческого и в то же время нет голоса. Нахожу я очень комичным твое желание победить избранного света обращением к тому, чему я являлась маской. А понятнее ты говорить не можешь? Попытался я разрушить всю эту мистическую чушь и заставить его прекратить изображать мастера Йоду, но судя по насмешливой улыбке крылатого существа, мои надежды были тщетны. Не стремись к простому пути, дитя человеческое, ведь ты уже дошел до того, чтобы создать меня. Не мыслил ли ты, что, смешав две столь разные и опасные силы, ты можешь создать лекарство, что будет хуже болезни? Я стиснул зубы от очередной порции насмешек. Меня дико раздражала та участливость, с которой он на меня смотрел. Если альтернативой будет просто сидеть и ничего не делать, то я сделаю все, что угодно. Ах, эта ваша черта меня всегда в вас и забавила. Но полноте говорить о неважном. Звать меня можешь, светоносный, и быть с тобой я буду лишь до победы над пщерью света. Благодарен ты должен быть патрону, что стоит над тобой. Будь воля моя, познал бы ты свою ошибку, об обращении к силам, что за пределами тебя самого. Но ты будешь сражаться в других боях, если они не связаны с Таймин, естественно, призыватель. Уверен, это будет занимательно. Сказав это, светоносный изобразил, как он снимает шляпу и подметает ей пол, словно какой-то испанский аристократ. Еще одно возможное подтверждение того, что призванная мной сущность имеет знание о Земле, ну или похожей на нее реальности. Выходя наружу и чувствуя за спиной присутствие светоносного, я не мог не подумать об оправданности того, что я сделал. Стоил ли риск призыва частички великого змея, и как бы я ни пытался, я не видел ошибки в своих рассуждениях. Если я был прав, Таймин являлась одной из героинь истории, что стояла у истоков этого мира. Я не знал, как тот китаец сумел написать ту историю, главное, она существовала, и по ней Таймин становилась сильнее поистине чудовищными темпами. Разрыв между нами был сокрушительным, и если все продолжится, то он станет лишь расти. Мне требовался козырь, чтобы переломить игру, а последствия, с ними я буду разбираться уже потом. В любом случае, теперь у меня уже целых 4 высших практика, а значит, шансы на победу над Янгой велики, как никогда. «Что у нас по клану Гору?» – спросил я у Энисулу, которая как-то плавно взяла на себя все заботы по разведке. Тот же Рамот еще пытался ей как-то противостоять за влияние, но это смотрелось просто смешно. Высшая совершенствующаяся, как и все остальные практики ее ранга, были истинными чудовищами этого мира. Полученные сведения совсем не нашу пользу, честно признал Энис, объясняя всем сидящим на совете о том, что она узнала. Если с нами у вас, уважаемый верховный жрец, было не так уж много возни, так как мы были заперты в городах, то Гору совсем иное дело. Йонга Гору с самого начала выбрал очень жесткую политику и уничтожал любых зверей, что сумели до него добраться. Более того, он не остановился и двинулся дальше, захватывая и подчиняя себе любые другие деревни и города на своем пути. Подожди, то есть он тоже решил побороться за статус императора, нахмурился я. И судя по лицу Шин Чан Ди, ее совсем не обрадовали эти новости. «Нет, здесь что-то иное», — покачала головой Энис и на наше удивление, — пояснила. «Практики Йонги действуют слишком жестко. Говорят о полностью уничтоженных деревнях и даже городах, если кто-то смеет противиться воле главы клана. Более того, людей из уничтоженных поселений уводят в сторону столицы, и их больше никто не видит. Может, Йонга решил присоединиться к Джунгу и теперь просто набирает сил для укрепления своей позиции», — предположил Сувон, поморщившись. Отрывать голов, несмотря на свою любовь к насилию, никогда не получалось легко прочитать. Те, кто считал его тупым громилой, давным-давно кормит червей, а их черепа украшают его сокровищницу. Слышал, наш глава даже был там однажды и сумел уйти целым и невредимым. Немногие могут подобным похвастаться. Или он готовит одну из великих запретных техник, выдвинул уже свое предположение Рамот. Вы, практики, любите жертвовать другими ради роста своей силы. Тебе ли об этом говорить, вечный предатель? Мгновенно вскинулся Сувон, и между монахом и практиком закипел спор. Было у меня подозрение, что большинство ругани, что извергает старик Джахар, призвано доставлять ему самому удовольствие от процесса. Я инстинктивно постучал пальцем по столу. Что-то крутилось на границе сознания, но я никак не мог понять, что именно. Было дело. Скажи, Энис, а ты больше ничего не слышала? Например, ну что-то странное. К примеру, в поведении главы или тех, кто... кто вокруг него. Хммм, протянула высшая. Ничего так сразу и не припомню, было вроде что-то про новую фаворитку Йонги, но у него они то и дело меняются. Остановись вот на этом. Как она выглядела? Мой человек почти толком не остановился на этом, припомнила Энис. Высокая, худая и очень длинные черные волосы. Что только Йонга в ней нашел. Этого не может быть. Я с силой помассировал виски. Я не хочу в это верить, но зная мою удачу, все именно так плохо, как я думаю. Я с силой ударил по столу, отчего даже покрытая укрепляющими иероглифами поверхность немного вдавилась внутрь. Я еще не до конца привык к силе возвышенного. Естественно, эта тварь не сдохла. Все замолчали от моей вспышки эмоций. Мой приказ таков, я обвел мрачным взглядом собравшихся. Подготовка отменяется. Собираем столько, сколько сможем, и срочно двигаемся к Сувону. Видит кошмар, если это безымянное, то мы должны как можно скорее прервать то, ради чего ей нужно такое количество пленных. А кто такая безымянная, Верховный? Осторожно спросила Энис, задав вопрос, интересующий и всех остальных. Ух ты, видать скоро мы встретимся с нашей старшей сестрой, о которой создатель так много рассказывал. Рассмеялась Лилит, но мне было совсем не до смеха. Глава 12. Слышь, Минсу, а что ты вообще об этом думаешь? Задал вопрос Танжу, раздраженно отбрасывая упавшие на лоб волосы. Как и многие другие практики, он старательно следил за внешностью и предпочитал носить длинные волосы. Однако разошедшийся сильный ветер раз за разом сдувал его прическу, чем изрядно Танжу злил. О чем? Минсу лениво посмотрел на своего товарища, заодно окинув взглядом их марширующий отряд. Всего в отряде было около 30 практиков, большая часть из которых была в ранге воина. Из возвышенных был и вовсе лишь один, что надменно шагал где-то впереди, не желая идти в ногу с обычными смертными. Немногочисленные практики в ранге претендента плелись в конце. На них была возложена самая унизительная часть похода, вроде уборки мусора, заботе о лагере и снаряжении. Да обо всем. Танжу эмоционально взмахнул руками. Тебя будто и не волнует, что вокруг нас творится. Началась огромная звериная волна, столь большая, что никто подобной не видел сотни лет. Тебе пофиг. Хаен рухнул в гражданскую войну. Плевать, наш город захватили безумные последователи какой-то жуткой стихии. Правильно, Минсу пофигу. Мне иногда кажется, что рухни небо на землю, то ты даже не почешешься. Будь потише, Минсу все-таки нахмурился, заметив напряженные взгляды ближайших практиков, услышавших слова Танжу. Не хочу из-за тебя быть обвиненным в ереси и оскорблении стихии. Танжу и сам понял, что слишком увлекся, а потому успешно заткнулся. Касательно же волнения, продолжил Минсу, когда внимание к ним исчезло. Я просто понял, что от моих желаний или страхов ничего кардинально не изменится. Я спросил себя, могу ли я изменить хоть что-то, и сам же себе ответил, нет, я не великий воин или искусный дипломат, у меня нет кучи денег или связей, я никак не смогу остановить войны или природные катастрофы. Поэтому я решил просто жить и стараться получить от этого удовольствие. Дурацкая позиция, мгновенно отверг слова друга Танжу. А что, если тебя, например, пошлют в бой, где шансов на выживание совсем мало? Тупо пойдешь и сдохнешь, это твой план? Ну почему же? Ты путаешь мое отношение и мои действия. Мой жизненный подход позволит мне трезво взглянуть на ситуацию и принять решение. В твоем случае, бежать или нет, но будучи спокоен, я также буду понимать, что предателей и дезертиров не любят нигде. И спасение своей жизни сейчас не означает, что смерть не наступит немного позже. Да и жизнь может быть тоже разной. Так стоит ли это того? Конечно, стоит. Презрительно фыркнул Танжу. Пока ты жив, надо делать все, чтобы выжить. Все, что угодно стоит, чтобы выжить. Ну ладно, что ты думаешь об этом кошмаре и его верховном жреце? Что это за чудовище, если он умудрился подчинить уже аж 3 высших практиков? Причем, за такой смехотворно короткий срок. Выглядит как обычный, молодой парень. Слова Минсу заставили Танжу выпучить на него глаза. Ага, видел его несколько раз издалека. По силе же и вовсе лишь возвышенный. Честно говоря, от этого лишь страшнее. Если он в своем ранге может командовать высшими, что будет потом? Минсу повезло некоторое время быть стражником возле нескольких мест проживания верховного жреца, поэтому ему довелось увидеть немало различных важных лиц. А правда, что если ему в глаза посмотришь, то тут же душу потеряешь? Жадно спросил Минсу, который лишь слышал о художнике. а то, что у него есть гарем из самых прекрасных девушек, совершенствующихся со всей империи. Последнее, как мне кажется, брехня, чуть подумав, решил Минсу. Я постоянно вижу, как он работает или тренируется. Если у него и есть гарем, то он им явно не пользуется. Да и где спрятать такое количество красавиц? Мы постоянно в движении. Уж кто-то, да заметил бы. Жаль, огорченно протянул практик, лишившись столь притягательного образа, но тут же встрепенулся. А насчет глаз, а вот тут и впрямь кое-что есть. Минсу передернул плечами. Они у него в какой-то момент почему-то изменились. Если раньше были обычными, черными, то теперь у него какие-то жуткие мелкие красные точки вместо зрачков, а все остальное место занято тьмой. Жуть, скажу тебе, еще та, но души вроде не крадут. Моя, во всяком случае, при мне, вроде бы. Интересно, это ему кошмар дал? Заинтересовался Танжу. Как думаешь, может тоже стоит помолиться кошмару? Говорят, те, кто получил его благословение, стали очень сильными. Это не говоря уже об отношении. Им дают лучшие задания, лучшую еду, техники и многое другое. Это не говоря уже о слухах, что после войны они займут очень важные места. Ну, помолись, если времени не жалко, фыркнул Минсу. На самом деле, посвященным можно стать, лишь если тебя выберет или сам верховный жрец, или один из жрецов. Вот только самыми сильными становятся те, кто попал к верховному. Вот бы тоже к нему попасть. Мечтай больше. Он посвящает лишь начиная с ранга возвышенного. Ту же императрицу именно он посвятил. Странно это все, заметил Танжу. У нас все еще есть императрица, но во главе стоит верховный жрец, такого же никогда не было. Почему императрица позволяет ему собой командовать? А вот за такие вопросы, можно и головы лишиться, нахмурился Минсу, после чего перевел тему. Ты лучше подумай, что мы все будем делать с кланом Гору. Любые наши попытки к переговорам они просто игнорируют и тут же нападают. А Гору совсем не слабаки. Слышал об отрывателе голов? Вроде как, пару сотен лет назад в одном бою, он сражался сразу с четырьмя высшими, и двух из них он убил, пока двое спасались бегством. Один из выживших, к слову, Сувон Джорах. Надеюсь, глава клана Джорах с тех времен стал лишь сильнее. Проклятие, нервно почесал голову Танжу. Не хотел бы я с ним встретиться. Мы, для таких как они, что насекомые. Захотел раздавил, захотел выбросил. Надеюсь, этого никогда не случится. Я бы не был так уверен, ведь прямо сейчас мы все движемся в сторону Сувона, столицы Гору. Танжу не нашел, что на это ответить. Безымянное, как много было в этом имени. Мой первый по-настоящему живой рисунок и мой же первый грандиозный провал. Творение, что не только сбросило поводок хозяина, но и возжелало его смерти. Хотя нет, я сузил глаза. Безымянная хотела больше, чем просто моей смерти. Она жаждала увидеть на моем лице горечь поражения и полное принятие своей судьбы. Она хотела сломать меня, убив лишь в самом конце. И какая насмешка! Единственное мое творение, с которым я справился лишь чудом, обладало одним из самых сильнейших даров кошмара – воскрешением. Хуже того, в некотором роде, я вновь совершил всю ту же ошибку, позволив безымянной пролезть в наш мир через мои же картины. Я не знал, почему слова Энис так меня зацепили. Все это время мое подсознание не давало мне забыть тот разговор с Лилит о существовании еще одного рисунка. Возможно, я подозревал, что встреча с безымянной рано или поздно случится, и наличие связи Йонги Гору с одной из моих самых неоднозначных картин это лишь подтвердило. Далеко не все были рады столь поспешному наступлению, но меня не интересовало их мнение. Я не сомневался, что чем больше я даю времени своему первому творению, тем всем нам будет хуже. И стоило нашей армии преодолеть границы и двинуться по землям Гору, как сразу же стало ясно, что мои опасения были не беспричинны. В тесной комнате собралось довольно много существ, но человеком, пусть и условно, можно было назвать лишь меня одного. Все остальные были моими же творениями, и сейчас они с интересом рассматривали распотрошенное голое человеческое тело, лежащее прямо перед нами, на белом каменном столе. Само тело было в ужасном состоянии. Нижняя часть почти полностью отсутствовала, одна рука превратилась в пасту, на второй не было пары пальцев, а грудь щеголяла несколькими сквозными отверстиями. Последней деталью являлось полное отсутствие головы. Я чувствую в нем присутствие кошмара, но это не совсем тот, к которому мы привыкли, вынесла свое мнение Лилит, без всякого стыда или смущения трогая мертвое тело мужчины. Учитывая ее силу, она могла бы ответить возможной скрытой угрозе. В нем словно бы что-то скрыто, но я никак не могу понять, как это раскрыть. Так откуда он? Это один из возвышенных командиров армии Гору. Я провел рукой над телом, пытаясь расшифровать получаемые оттенки ци. Когда наша армия с ними впервые столкнулась, они сразу заметили неладное. Возвышенные практики по своей природе те еще трусы, пускай и меньше, чем высшие. Но эти командиры сражались невероятно яростно, не обращая внимания ни на раны, ни на численность противника. Также была замечена их аномальная живучесть. К примеру, лежащее перед нами тело было все еще живо и активно, когда ему в конце взорвали голову техникой воды. Как увлекательно и иронично, раздавшийся сбоку голос светоносного заставил меня вздрогнуть. Я решительно не понимал, как существо с таким уровнем силы умеет становиться столь незаметным. О чем говорить, я подмечал, что многие из практиков, проходя рядом, его в упор не замечали, хоть он и не думал скрывать свою силу. Поистине, эта история старше самой Вселенной. «О чем ты говоришь?» — хмуро спросил Баал, подозрительно глядя на светоносного. Даже Лилит, хоть и сохраняла таинственную улыбку, но по нашей связи я чувствовал ее настороженность. Появление в нашей компании светоносного вызвало, мягко говоря, неоднозначную реакцию. Будучи чистыми творениями кошмара, мои создания чувствовали в светоносном родственную душу, но в то же время они ощущали и его извращенную чуждость, и близость к свету. Ангел был аномалией, одним своим существованием бросающий вызов всему, что мы знали. И судя по нему, он искренне наслаждался таким положением вещей. Если со временем Баал нашел общий язык с Лилит, и они научились терпеть друг друга, то вот со светоносным я сомневался, что у нас подобное получится. Ничего не говоря, ангел протянул руку и из нее в тело ударил пучок света, заставивший мертвую плоть задымиться и закипеть, чтобы в ту же секунду из плоти выстрелили темные черные усики. Они слепо зашарили вокруг, бестолково пытаясь схватить угрозу, но быстро сгорели под силой света. «Безымянная», — вздохнул я, — «теперь она умеет подчинять не одного человека, а сразу множество. Великолепно. Так почему ты посчитал это ироничным?» — упорно повторил Баал, и не думая отступать. «Ну как же, отец создает дитя и тут же, с рождения, пытается лишить его свободы, чтобы он делал лишь то, что следует его плану. Кому, как не тебе, Баал, об этом знать?» На слове «план» светоносный раздраженно закатил глаза. «Но когда дитя бунтует и пытается жить своим умом, его объявляют злом и пытаются уничтожить. Ироничным же я нашел то, что тот, кто построил свой дом на лжи и рабстве, находит неприемлемым тот же путь, когда его избрал кто-то иной. Ты играешься с фактами и сам это прекрасно знаешь», — возразил я. «Между мной и безымянной лежит целая пропасть. Да, поначалу я пытался опутывать свои творения, но это было сделано лишь из-за страха перед безымянной и моей полной беспомощностью. Она же с самого начала ничуть не стеснялась так действовать. Кроме того, я криво улыбнулся. Разве в твоем собственном случае не ты был тот, кто предал доверие, возжелав место своего отца?» Громкий смех, раздавшийся в ответ на мои слова, стал полной неожиданностью. Наконец, когда светоносный успокоился, в меня вперился взгляд двух насмешливых золотых глаз. «Твоя необразованность просто восхитительна. Я почти поддаюсь искушению не развеивать твою невежественность, чтобы и дальше смотреть, как ты барахтаешься во тьме. Впрочем, кое-что я могу сказать. По его желанию вокруг нас возникли плывущие яркие сферы, рядом с которыми возникли шарики поменьше. С удивлением я увидел на меньших огоньках контуры континентов, морей и гор. Каждый из этих шаров – мир, что плавает в царстве хаоса. Какие-то из миров больше, возле одного из больших шариков появились сотни точек, другие меньше. Вселенная бесконечна, но некоторые вещи имеют свойство повторяться. Концепция противостояния отца и сына воистину бесконечна. Где-то это предательство, где-то гордость, где-то жажда власти. То, что ты сказал, лишь часть правды о той силе, к которой ты так наивно воззвал. То есть, ты хочешь сказать, где-то ты предал Бога, а в другом мире все могло быть иначе. Не я, вновь рассмеялся светоносный. Ты продолжаешь считать меня кем-то, кем я не являюсь. Ты призвал лишь измененную кошмаром тень того, к чему ты взывал. Будь здесь даже частичка истинного, все закончилось бы иначе. Воистину, какое упущение. Тяжелая тишина опустилась на комнату, пока мне с каждой секундой становилось все неуютнее под веселым взглядом Светоносного, за которым крылось что-то жуткое. Я посмотрел на мертвое тело. На данный момент были зафиксированы изменения поведения лишь у командиров отряда, но если так продолжится и дальше, кто знает, может безымянная сможет подчинить себе и обычных бойцов. Армия трудноуничтожимых, бесстрашных практиков, подчиненных единой, безжалостной воле, это не то, с чем я хотел бы иметь дело. Бум! Очередной громкий взрыв прокатился по полю боя, чтобы затихнуть под совместными криками тысяч сражающихся бойцов. Ведомые Рамадом по правому флангу монахи успешно начали теснить обороняющихся практиков гору. Слева жарко горел небольшой город. Пламя разгорелось так сильно, что в стене огня иной раз было очень сложно разглядеть даже крыши самых высоких домов. К счастью, мирные жители, зная о нашем скором приближении, сочли за лучшее покинуть городок, поэтому его последующая бомбардировка практически не унесла ничьей жизни. Именно здесь, возле никому не интересного захолустного городка, и должен был произойти самый грандиозный бой этой войны. За последние пару часов ожесточенность конфликта все сильнее усиливалась, пока к обоим сторонам прибывали все новые и новые батальоны. Впрочем, что мы, что гору, старались пока удерживать основные силы в стороне, выпуская лишь самых рьяных или храбрых, чтобы не давать противнику расслабляться и заскучать. И хоть самого Йонгу Гору здесь не было, что, казалось бы, давало нам отличную возможность для нападения моих высших, но мы медлили. По факту, я все еще надеялся, что получится обойтись без слишком большой крови. В таком случае наша армия вырастет еще сильнее. Я не видел смысла множить страдания на пустом месте, когда все должно было решиться именно в битве высших. Убийство обычных практиков ничего бы не решило, пусть и дало мне энергию для возвышения. Сам я в компании Светоносного и остальных призывов решил максимально спрятаться под землей в специальном бункере, окружив себя скрывающими ци печатями. Это было спорное решение. С одной стороны, мне было безопаснее в компании всех высших практиков, большая часть из которых сейчас была от меня довольно далеко. С другой стороны, зная безымянную, она могла бы просто приказать Йонге выстрелить чем-то жестким из-под тишка, отчего был шанс умереть на месте. И в тот момент, когда появившийся из ниоткуда Йонга рухнул вниз, лишь чудом не задев в последнюю секунду увернувшегося Сувона, я мысленно похлопал себя по плечу. Правда, затем мне стало совсем не до этого, ведь я был вынужден покрепче ухватиться за стенки бункера, когда от ударившего кулака Йонги образовалась воронка около 50 метров диаметром и десяток метров глубиной. Подброшенные силой его удара тонны земли поднялись высоко вверх, на какое-то время просто закрыв солнце, а разошедшаяся во все стороны сейсмическая волна заставила всю округу сходить с ума от 8-бального землетрясения. Хоть мои высшие практики и сумели увернуться, но воздушная волна отбросила их далеко от того места, где они стояли. Приземлившись на землю, Сувон, Энис и Джос напряженно смотрели на медленно встающего во весь рост Йонгу отрывателя черепов. В ту же секунду по войскам гору прошелся грозный клич, и они всей массой понеслись вперед. Ответив им не менее зверским криком, вперед рванули уже войска императрицы. Сейчас именно она исполняла роль главнокомандующего всеми нашими силами. Глава 13. Четверо высших совершенствующихся мрачно рассматривали друг друга, но несмотря на большую численность мои люди не торопились нападать, и их можно было понять. Йонга Гору внушал. Он словно колосс стоял на краю им же созданной воронки и небрежно глядел на дерзнувших выступить против него глупцов. Если Сувон и остальные имели тот или иной элемент доспехов, вроде нагрудника или шлема, то Йонга был демонстративно открыт. Единственное, во что он был одет, это штаны и подпоясывающие их пояс из драконьей шкуры. «Вот мы и встретились снова, Йонга», — крякнул старик Джахар, поудобнее перехватывая свою алебарду. По своему размеру она больше напоминала лопасть вертолета, чем нормальное оружие. Но в этот раз, уверен, все закончится иначе. Однако Йонга безразлично промолчал, отчего Сувон явно чувствовал неуверенность. Переглянувшись, Джос и Энис принялись обходить гору по бокам, и все еще трясущаяся земля им ничуть не мешала. Тем временем запущенное отрывателем черепов землетрясение наконец успокоилось и прервавшийся бой армии возобновился с новой силой. Именно этот момент и выбрали высшие практики, чтобы сорваться в бой. Еха! Жилы на шее Джахара вспучились, когда он крутанул лопасть, что по незнанию звалась алебардой, и отправил в сторону Йонги спрессованный до безумия режущий поток воздуха. Мгновенно, там, где полоса касалась земли, образовалась глубокая каверна, впрочем, ничуть не замедляющая ускоряющийся поток острого ветра. Если Йонга не желал быть рассеченным на два куска, он должен был выбрать, в какую сторону ему уйти. Также он мог бы попытаться заблокировать удар, но если вспомнить скорость несущегося воздуха, это была плохая идея. Вместе с тем разошедшиеся в стороны остальные высшие уже готовы были накрыть своими техниками любой путь, на который Йонга был шагнул. Спокойно стоявший, словно не обращающий внимания на приближающееся к нему высоченное лезвие воздуха, Йонга вдруг встал в странную стойку, вытянув расслабленную ладонь вперед, а вторую руку подняв вверх. Глаза высших расширились, когда осознание наконец их настигло, но сделать они уже ничего не успевали. Ладонь Йонги расплылась и в последнюю секунду обманчиво мягко легла на плоскость воздушного лезвия, чтобы небрежно перенаправить его в сторону Энис. Выругавшаяся старушка была вынуждена отбросить заготовленную атакующую технику и изо всех сил поспешить защититься. Вставший на пути воздуха появившийся водяной дракон принял технику Сувона лоб в лоб, но его все равно протащило назад, как и спрятавшуюся за ним Энис. Техника почти рассеялась, поэтому Улу пришлось добавить ци, чтобы вернуть дракону его прежнюю форму. Сувон же чудом успел подставить под удар кулака Гору свою алебарду, чтобы рухнуть на колено от чудовищного давления. Кулак Йонги вместе удара испускал белый, быстро рассеивающийся дымок. Быстрее, чем я мог даже зафиксировать, практики обменялись каким-то количеством сверхбыстрых движений, где Сувон больше защищался, пытаясь разорвать дистанцию с подавляющим его Гору. Уже собирающийся добить Джахара Йонга отпрыгнул, когда там, где он стоял, расцвели десятки покрытых шипами быстро расцветающих хищных цветков. Более того, все поле боя стремительно заполнялось цветами, что в момент зрелости выбрасывали в воздух тонны едкой пыльцы. Это в бой вступил Джоскир. Сгорбившись, он воткнул руки в землю, напитывая ее своей ци, отчего куда бы Йонга не приземлился, там выстреливали цветочные побеги. Но и отрыватель голов не собирался позволять гонять себя, словно зверя. Приземлившись на чистые от цветов пяточек земли, Йонга на мгновение замер в позе, будто собирался ударить клюшкой в гольфе, чтобы в следующую секунду раскрутиться и ударить растопыренными пальцами по земле и воздуху. И стоило ему закончить свою боевую технику, как мир сошел с ума. По земле прошли трещины столь длинные, что они достигли сражающихся вдалеке армий, а затем получившиеся кусочки были подброшены вверх и раскручены. Если раньше следить за боем высших было трудно, то теперь я и вовсе потерял их из виду в нескончаемой стене пыли и рушащихся обломков. Мне повезло, что бункер оказался в цельном куске породы, поэтому я все еще остался в укрытии, пускай пол и перекосило, а по стенам прошли нехорошие трещины. Я обратился к своему чувству ци, изо всех сил пытаясь вычленить в буйстве красок нужных мне людей. Водяная, воздушная и растительная ци смешались столь плотно, что кое-где начали создавать аномалии. В естественном случае для этого понадобились бы дни и месяцы, но здесь все происходило куда быстрее. Растущие цветы Джоса меняли цвет на синий или белый, а кое-где они мерцали искорками чужой ци. Или оставшаяся после техник вода и неспостоянно дрожала от циркулирующей по ней воздушной ци. Если бой продолжится, то долгое время на этой земле не стоит жить, если, конечно, кто-нибудь не позаботится о чисткой. Куда интереснее была ци Йонги. Клан Гору не был стихийным кланом. Любой, кто желал войти в этот клан, отказывался от своей стихийной составляющей, меняя свою ци на некий нейтральный аспект. Благодаря этому, Гору получали возможность практиковать свои собственные, уникальные техники кулачного боя. Он заметил, веселый голос Светоносного привлек мое внимание. «Посмотрим, сработает ли твой план, человек». «Не он», — поправил его я. «Наш противник, она», сражающийся с тремя высшими замер, но он был столь быстр, что лишь немногие могли бы заметить эту паузу. Его противниками были эти немногие, поэтому они тут же насторожились. Стоявший на месте Гору пропал, чтобы возникнуть над ничем не примечательным куском вздыбившейся земли. Его ладони с треском пробили почву, чтобы рваным движением разорвать многотонную земную плиту пополам, открывая скрытый внутри бункер. Позади уже неслись Сувон и остальные высшие, но они критически не успевали. Неуловимое движение и корчащаяся фигурка художника оказывается в неестественно длинной руке Йонги. Высшие практики резко замерли, прекрасно понимая, что Гору хватит даже небрежного движения кистью, чтобы оторвать голову их предводителю. «Не приближайтесь», — хрипло буркнул Йонга высшим, — «или он умрет». Длинные, плохо расчесанные волосы Йонги падают вниз, полностью закрывая выражение лица, но это ничуть не мешает ощущению пристального взгляда. «Я знаю, что ты здесь», — прохрипел художник, смотря прямо на Йонгу. «Перестань прятаться и встань передо мной». «Хи-хи-хи», мелкое, зловещее хихиканье было ему ответом, когда волосы Гору, черные волосы Гору зашевелились и среди прядей появились маленькие, черные глазки. «Привет, Создатель, давно не виделись, ты просто не представляешь, как я рада тебя видеть, и ты рад меня видеть, не так ли?» Насмехаясь, она заставила Йонгу чуть встряхнуть рукой, выдавив у ее создателя небольшой хрип. «Смотрю, смерть отнюдь не пошла тебе на пользу. Неужели ты так и не сделала никаких выводов? Ох, наша встреча будет во мне уйму воспоминания». Волосы Йонги в ностальгии закачались. «Помнишь, как я убивала тех жалких крестьян? Как они плакали и убивались по своим бесполезным родственничкам? Как в конце от них всех осталась лишь жалкая горсточка?» Прядка волос взмахнула возле красного глаза, будто смахивая несуществующую слезу, а потом эта горсточка тебя прикончила. Несущественная мелочь, ведь сейчас я живее всех живых. Безымянная вновь хихикнула, явно наслаждаясь сама собой. А насчет выводов, ты не прав, Создатель. Или это тело и сражающаяся позади меня армия тебя ничему не научила? Неужели ты не чувствуешь этих пальцев, что держат тебя за глотку и могут с легкостью прервать твою жизнь? И зачем это? Хан мрачно посмотрел в торжествующие глазки своего первого творения. К чему плодить все эти смерти? Воистину, твое двуличие не знает себе равных, пораженно вздохнула безымянная. Не ты ли привел в эти земли свою армию? Ты пришел именно за мной, Создатель. Так ты думаешь, я бы просто сидела на месте и ждала своей смерти? Ты начала захватывать Йонгу и его клан задолго до моего появления. Ешь или будь съеденным, мой дорогой Создатель. И ты ведь понял эту прекрасную истину. У тебя тоже есть армия, и ты подчинил множество практиков своей воле. Как видишь, мы не так уж и отличаемся. Только в отличие от тебя, я сильнее. Неужели? Художник перестал бороться и просто обвис в руке Йонги. Ты думаешь, что сильнее? Может, потому что я держу тебя за горло, а не ты меня? Заботливо спросила безымянная, на что к ее удивлению Хан громко рассмеялся. А тебя совсем не заботило, что здесь кроме меня одного больше никого нет? Насмешливо поинтересовался Хан. Ты же ведь тоже чувствуешь остальных моих созданий. Так почему же их тут нет? Потому что я бы их убила у тебя на глазах, сузила глаза безымянная, а пальцы Йонги сжались чуть крепче. Потому что ты слюнявое ничтожество, боящееся за них больше, чем за себя. Хорошая попытка, но нет. Знаешь, какая вещь меня в тебе больше всего бесит? Твоя скользкость. С твоей силой я никогда не могу быть уверенным, что разобрался с тобой окончательно. Где гарантия, что, убив тебя здесь, ты не перенесешься к какому-нибудь своему кусочку в одном из твоих рабов? Это была проблема, которая не имела решения до этого момента. Что ты имеешь в виду? Пока ты тут изображала из себя шута и наслаждалась ощущением, будто вся ситуация у тебя абсолютно под контролем, я связался с той связью, что всегда была между нами. Да, сделать с тобой что-то кардинальное я не могу, но это не значит, что я не могу сделать ничего. Прошло несколько лет с нашей последней встречи, и я не терял время зря. Любое веселье окончательно покинуло безымянную, и в ее глазах вспыхнула злость и неуверенность, когда она поняла, что и впрямь не может связаться со своими другими частями. «Мне требовалось», — тем временем продолжал Хан, «чтобы ты гарантированно пришла в это место в своем истинном обличии, после чего дала мне время, и ты это сделала. Но ты все еще у меня в руках, и я все еще сильнее, чем все, что ты приготовил». Наконец-то маска безымянной треснула, и сквозь нее проступили истинные эмоции. «Ты так в этом уверена?» Йонга почти увернулся, но ключевое слово «почти». Горящее нестерпимо ярким золотым светом острие копья глубоко пронзило спину Йонги, выйдя у него из груди. «Я Езмь, отец лжи», — прошептал ему на ухо улыбающийся ангел с темными крыльями и засмеялся, когда кулак Гору врезался ему в лицо, чтобы безвредно пройти через расплывшуюся в воздухе иллюзию. Хруст. Шея художника треснула от резкого сжатия, отчего голова безвольно рухнула на бок, чтобы спустя секунду потерять свою целостность и стечь вниз безвредным потоком краски. Высшие практики бросились вперед, пытаясь воспользоваться уязвимым положением своего противника, на их оттолкнула вырвавшаяся из него волна ци, оставившая от бункера и ближайшей почвы лишь пыль. Взревевший, словно дикий зверь, Йонга ухватил все еще торчавшее копье и попытался вырвать его из раны. Удар не был смертельным и для практика его уровня это была восполнимая потеря, но древко под его пальцами внезапно еще сильнее засветилось, чтобы взорваться, посылая враждебную ци глубоко в его тело. Это было чертовски болезненно для Йонги, но основной удар пришелся совсем по другому пассажиру. Из тела практика вырвались десятки тонких темных ворсинок, хаотично хлещущих воздух. Не успел Йонга прийти в себя, как пробивший землю гейзер подбросил его высоко вверх. Энис не теряла времени зря и подчинила своей воле все внутренние воды. Наверху же Йонгу ждали висящие в воздухе быстро вращающиеся водяные сферы, разом высвободившиеся струи воды под огромным давлением, способных с легкостью резать сталь. Но даже находясь в столь плачевном положении, Гору отказывался сдаваться. Извернувшись, с его рук сорвалась серия ударов, с грохотом расплескивающая все водяные техники и отклоняющие водяные струи. Те же струи, которые он не мог отклонить, он принимал на наиболее безопасные и крепкие части тела, вроде руки и ног, отчего быстро покрывался еще большим числом ранений. Вот только находясь в воздухе, Йонга попал в стихию, где он был далеко не на вершине. Появившийся рядом с ним Сувон с нехорошей ухмылкой, сместившись в воздухе, играючи увернулся от его удара, чтобы с мощным звоном послать Йонгу к земле толчком плоской стороны алебарды. Усиленное воздухом тело Йонги развило такую скорость, что с попаданием о поверхность, ближайшие земли вновь испытали на себе землетрясение. Когда же пыль рассеялась, стало видно израненное тело высшего, с ног до головы опутанное корнями ядовитых цветов. От рывков практика часть корней немедленно рвалась, но на их место постоянно вставали новые. Даже голова частично была опутана, закрывая рот и глаза, фиксируя голову на месте. Рядом с Йонгой вновь приземлился художник, но это был лишь очередной клон. Достигнув ранга возвышенного, Хан сумел открыть такие глубины искусства управления кошмаром, о которых он и не мечтал. Одной из рожденных таким образом техник стала техника управления клоном на расстоянии. Чтобы создать такое тело, требовалось потратить немало своей собственной крови, чтобы никто не сумел определить подделку, после чего загрузить свое сознание в куклу. Минусом же было то, что в процессе ты не мог управлять основным телом. Светоносный, давай быстрее. Если он вырвется, то не факт, что у нас получится вновь его захватить, приказал Хан, напряженно смотря на вырывающегося Йонгу. Иду, не надо так нервничать, сказал вновь возникший из ниоткуда ангел, прогулочным шагом подходя к распростертому телу. Руки светоносного легли на виски Йонги, а затем он подал ци, начав выжигать струящийся в теле высшего кошмар. И в этот самый момент Гору закричал от боли, но стягивающие его рот путы приглушили крик. Впрочем, они недолго это смогли делать. Корни взорвались, открывая рот Йонги, и оттуда послышались наполненные ненавистью слова безымянной. «Дурак, думаешь, я не знаю, что ты пытаешься сделать, думаешь, уничтожить меня, чтобы освободить этого мясника, убить врага и получить союзника, ха-ха-ха». Безымянная зашлась в безумном хохоте. «Но даже если ты меня убьешь, я заберу это тело с собой. Ты никогда меня не победишь. Я это делаю прямо сейчас», — хмуро сказал художник, подходя ближе и кивая самому себе. «Хорошо, давай попробуем сделать это иначе. Светоносный, прекрати на секунду. По одному твоему слову, призыватель», — шутливо поклонился ангел, отходя в сторону. «Что такое?» — насмехалась безымянная. Ее черные щупальца выглянули изо рта высшего, и даже беглого взгляда на них было достаточно, чтобы понять, что они в плохом состоянии. «Решил попросить меня быть понежнее с этой тушкой? Я лишь недавно понял, почему ты стала такой». Безэмоциональные слова Хана заставили безымянную разом заткнуться. Даже тело Йонги перестало незаметно пробовать корни на прочность. Каково только рожденному ребенку, успевшему лишь взглянуть в глаза своему родителю, почувствовать, как его отец безжалостно пытается его убить. Это так глубоко неправильно, но я даже не знаю, с чего начать. И тем более грустно, что мне потребовалось так много времени, чтобы это осознать. И что, думаешь, ты скажешь тут парочку извинений и все внезапно наладится? закричала безымянная, и теперь в ее голосе чувствовалось настоящее, неподдельные эмоции. «Я ненавижу тебя, слышишь, и сколько бы ты раз меня не убил, я буду возвращаться и возвращаться, пока ты, прости меня». Простые слова извинения заставили безымянную потерять дар речи. «Я понимаю, что слов мало, чтобы извиниться за то предательство, что ты была вынуждена пережить. Меня оправдывает лишь то, что я был напуган и мало понимал, что делаю. И нет, я понимаю, что тебя это мало волнует». «Тогда зачем это?» — тихо спросило первое творение, и хан вздохнул. «Потому что ты этого заслуживаешь. Между нами лежит много крови, но я могу извиниться за то, в чем был виноват. Ну тогда, ха, я тебя прощаю, ха, теперь развяжи меня, если мы теперь все такие большие друзья». Яд в словах безымянной не почувствовал бы только глухой. «И вот мы подходим к самому главному. Гарантии твоей верности». Хан решительно встал и начал концентрировать ци внутри себя. Несколько секунд ничего не происходило, а затем фигура молодого мужчины взорвалась потоками черной краски, что образовало маслянистую поверхность под ним, так и плыла в воздухе, словно плащ. «Мое первое творение кошмара, безымянное», — голос хана наполнился тяжелым присутствием, отчего стало понятно, что сейчас он отнюдь не один. «Слушай же того, кто был выбран, и кто принял мантию избранного кошмара». Собравшиеся, будучи тоже связанными со стихией, ощутимо напряглись. Они чувствовали, что рядом с ними отнюдь не тот хан, которого они все знали. «Я выбрал этот мир, что привести его под сень кошмара, так будучи творением его самого, помоги мне, и я обещаю, что в новом мире для тебя найдется место. Твои прегрешения будут стерты, а наш конфликт исчезнет. Принимаешь ли ты мое предложение?» Слова были не нужны, ведь прямо сейчас я отправил нити связи к безымянной. Потянулись напряженные минуты, пока первое творение думало. На заднем фоне продолжало идти сражение, и все еще умирали люди, но в великом плане вещей, жизнь одного высшего была важнее большей части тех, кто там сражался. Нити связи напряглись и стабилизировались, безымянная приняла предложение. Это не значило, что все обиды были забыты, но начало было положено. Глава 14. Освободить. Один приказ, и Йонга медленно поднимается. Выглядел он очень плохо, тем не менее это ничуть не помешало бы ему продолжить сражаться. Прочность и жизнеспособность тел высших практиков была аномально высока, но безымянная не торопилась продолжать схватку. «И что теперь?» — едко спросила она, вытирая текущую изо рта Йонги кровь. Волосы щупальца устало колыхались. «Какие будут приказы, Создатель?» «Первый приказ, меня ничуть не задело ее отношение. Прикажи своим войскам прекратить атаку и отойти. Я со своей стороны прикажу сделать то же самое. Пора закончить это безумие». «Хорошо», — буркнула черная слизь, и Йонга с места прыгнул на несколько сотен метров в сторону боя. «Что стоим, кого ждем?» Я нахмурился, глядя на ошеломленно переглядывающихся высших. Кажется, они все еще не могли поверить, что все происходящее было взаправду. «Трубите отход». Был ли у меня страх, что безымянная обманет, и я потеряю столь удачную возможность с ней покончить? Естественно. Но без доверия не было никаких шансов на мирное продолжение наших отношений. Поведя себя в этой ситуации как взрослый, я должен был продолжать подавать пример, все сильнее и сильнее повышая ставки. Жизнь довольно сложная штука, и частенько у нас нет возможности сделать все самостоятельно, отчего приходится доверять чужим людям. Это трудный путь, но необходимый, если хочешь добиться чего-то большего. «Я горжусь вами», — ко мне подошла Лилит и остальные мои творения. Ранее они были спрятаны подальше от поля боя, чтобы безымянная не сумела их использовать, как заложников. «Сегодня вы стали лучше, чем были прежде. Страх, что всегда туманил вам глаза и мешал жить, теперь всего лишь препятствие, а не непроходимая стена. Она все еще может нас предать и убежать, чтобы потом попробовать что-то еще», — невесело заметил я, вполне допуская такое развитие событий. «Поэтому на твоем месте я бы поскорее вернулся обратно в бункер. Она может появиться в любой момент». «Дело не в этом», — Лилит улыбнулся, собираясь уходить. «Я много говорила с Ташики и Баалом о том, какими вы были, когда они только появились в вашей жизни. Будь вы прежним, то безымянная была бы убита здесь и сейчас. Вы бы не стали думать о пользе ее силы или возможности исправить старые грехи. Она бы умерла из-за страха, но сейчас это не так». На удивление, в ее словах есть какой-то смысл. Коротко кивнул Баал и уже собирался уходить, как замер, не в силах поверить в то, что чувствует. Наконец он медленно развернулся и недоверчиво посмотрел прямо на меня. «Почему?» — все же спросил он, когда окончательно убедился, что это не иллюзия, и я не собираюсь ничего менять обратно, потому что так будет правильно. Что я сделал? Просто убрал ту смертельную привязку, что все это время была, словно ярмо, накинута на Баала. Теперь он был так же свободен, как и Лилит со Светоносным. «Давно пора», — независимо фыркнул Баал и тут же поспешил уйти, «но меня то не обманешь». Я ухмыльнулся, жалея, что здесь не существует фотоаппаратов. Вид смущенного и покрасневшего Баала был тем, что стоило бы запомнить. Впрочем, ничто не мешает мне нарисовать портрет. Благодаря улучшенной памяти я мог перерисовывать свои воспоминания с поразительной точностью. Рядом с тупым стуком приземлилось тело Йонги, отчего меня немного шатнуло от воздушной волны. Безымянная, как всегда, была в своем репертуаре. «Все, войска Гору отошли на свои позиции», — отчиталась Безымянная. «Пострадало не так много, поэтому ничего с твоими дрожайшими человечками не случилось. А Йонга нас все еще слышит?» «Этот вопрос меня довольно сильно беспокоил. Он может вырваться из-под твоего контроля?» «Нечему вырываться», — губы Йонги ухмыльнулись, а глаза вспыхнули красным. Очевидно, Безымянная решила взять полный контроль. Теперь он навечно заперт в своей любимой картине. Так сильно хотел получить ее силу, что нечаянно сам стал ей. «Ха, если хочешь, могу как-нибудь принести картину, сможешь полюбоваться на него». Теперь он плавает в крови среди всех тех, кого он скормил полотну. Под конец он и вовсе слетел с катушек и принялся скармливать ей почти всех, кто был во дворце. Когда я захватила его тело и смерти прекратились, все были так счастливы, что им было плевать на любые изменения и странные решения. Я не мог не почувствовать иронию от произошедшего. Тот, кто готов был жертвовать другими, сам стал жертвой. К слову об этом, как твой контроль над кланом? Есть что-то, о чем я должен знать прямо сейчас? Да не сказала бы, легкомысленно махнула рукой первое творение. Семью этого жадного до силы идиота я подчинила в самом начале, а затем уже перешла на ключевых командиров и чиновников. Конечно, контролировать такую толпу народу очень сложно, но и я не та, что была прежде. Подожди, ты же не хочешь, чтобы я их всех отпустила? Очевидно, это развитие событий не особо ей понравилось. Нет, мои возможности по посвящению неофитов кошмару сильно ограничены, так что лучше я приберегу их для кого-то сильного. Будет лучше, если клан Гору будешь контролировать именно ты. Однако хочу оговорить сразу, ты не станешь захватывать новых кукол в свою свиту. Ну-у-у, создатель, законючила Безымянная, но если она хотела вызвать жалость, то ей явно не стоило делать это в теле Йонги. Вид жуткого высшего, что заламывает руки и извивается, чуть не заставил меня опорожнить желудок. Невольно в голове появился образ другого существа, любящего розовое, чье имя не стоит произносить вслух. А вдруг кого-то из них убьют? Убьют, так убьют. Еще один повод тебе лучше о них заботиться, безжалостно отрезал я. Кроме того, у тебя их и так много, поэтому умей довольствоваться тем, что имеешь. Хорошо, надулась Безымянная, но тут же встрепенулась. Ты так и не рассказал мне, что с тобой стряслось. Конечно, что-то я сумела узнать из памяти Йонги, но многое осталось неясным. Как ты превратился из той размазни, что полола рисовые поля, в того, кого я наблюдаю сейчас? Тебя же не подменили. Нет, я уже жалею, что решил извиниться, вздохнул я. Как мило, отвратительно, я вновь не заметил, как Светоносный приблизился. Эй, игрушка, неужели тебя не коробит, что тот, кто предал, вновь отдает тебе приказы, будто так и надо, будто какого-то жалкого извинения достаточно, чтобы исправить всю ту боль, что он принес? Кто это? Всякая улыбка покинула губы Безымянной, когда она серьезно посмотрела на насмехающегося ангела. И не думай, что я забыла, как ты меня жег тем светом. Еще раз будешь указывать мне, что делать, я превращу твою жизнь в ад. Ад, покатал на языке это слово Светоносный. Было бы неплохо вновь его увидеть. Это моя головная боль, а по совместительству более-менее удачный эксперимент по уничтожению Таймин. Не обращая на Светоносного внимания, после устранения Золотоволосой он перестанет тратить наше время. И да, той самой Таймин. Теперь она избранная светом и наша самая огромная проблема. По словам разведки, она уже возглавляет мощную партию в секте Золотого Пути, и ее группа имеет все шансы продолжить свой стремительный рост. А я смотрю, малышка Таймин не тратила время зря, услышав про будущую роль Светоносного, Безымянная потеряла к нему всякий интерес. Многое из памяти Йонги я не смогла ассимилировать, но вроде бы он что-то слышал и про твою вторую подружку. Да, Лиан сейчас по другую сторону баррикад в Каэдзи. Она стала избранной тьмы, поэтому тоже очень заинтересована в убийстве Таймин. Более того, ранее, до ее связи с тьмой, у нас была договоренность о союзе, но ты не знаешь, насколько она после посвящения изменилась, закончила безымянная. А кошмар, воистину, я даже немного рада, что к тебе присоединилась. Столько событий намечается, не то, что та скука ранее. Слушай, я замялся, вступая на довольно неловкую территорию. Признаться, не знаю, как это сказать красиво. Ты довольна своим именем, все же, безымянная, это довольно жестокое имя. Когда я так тебя назвал, то мной двигали совсем не светлые чувства. Хоть я дал моему первому творению имя уже после ее смерти, но каким-то образом она все равно об этом узнала. Вероятно, наша связь продолжала действовать даже тогда. Ты хочешь дать мне другое имя? Странным тоном уточнила безымянная. Если ты того хочешь, я не настаиваю. Нет, после тяжелых раздумий решила первая. Я та, кто я есть. Если бы ничего тогда не случилось, имела бы я такую власть? Тело высшего резко сжало кулак, и воздух со свистом вылетел из-под пальцев от резкого сжатия. Так что я довольна тем, что имею. Как скажешь, я пожал плечами. А сейчас пошли, я познакомлю тебя с остальными моими творениями. Кашель светоносного ничуть не сбил меня с ритма. С остальными нормальными творениями. Как же я рада с тобой встретиться. Стоило только подойти, как Лилит буквально повисла на ошеломленной такой встречей безымянной. Наконец-то появится еще хоть кто-то, с кем я могу перемывать косточки всем этим чурбанам. Я смотрю, чего у создателя не отнять, это умение создавать чертовски отличные творения, рассмеялась безымянная, заставив Лилит чуть отойти и критично оглядеть тело Йонги. Что такое? А тебя не беспокоит это тело? Лилит многозначительно помахала рукой. Нет, оно очень сильное, и в нем никто не сможет со мной справиться, гордо заявила безымянная. На следующие слова Лилит сбросили ее с небес на землю.